Глава 20. Лили наблюдала за клиентом, пока он вел машину. Симпатичный мужик, чистый и одет неплохо. Зубы кривоватые, да и почистить не помешает, но кто без греха? Дурной запах изо рта — далеко не худшая вещь в ее работе. Временами он поглядывал на нее и робко улыбался. Она старалась все время выглядеть чуточку напуганной. Они всегда ищут шлюху-девственницу. Это был ее третий год на улице, и она неплохо справлялась, большое спасибо. Всегда имела лучших клиентов, всегда получала чаевые. Время от времени натыкалась на очередного мужика, который давал ей сотню-две сверху, чтобы она привела себя в порядок и избавилась от панели. Ей всего-то требовалось поддерживать образ хорошей девушки в плохом месте. Вот такая она, невинная девочка, которая попала в дурную компанию и пытается выбраться из невозможной ситуации. Нейт, ее дружок, говорил, что она чудо, настоящий гений, панельная версия Эйнштейна. И серьезно, в этом не было ни одного изъяна. Ей даже не требовалось особо стараться. Нужно было просто отворачиваться, когда появлялся клиент, выглядеть напуганной, как будто она втайне надеется, что он выберет кого-то другого. Если он приезжал на по-настоящему хорошей машине, она чуть заметно вздрагивала или выдавливала слезу. Мужчинами очень легко манипулировать. Сейчас она даже не особо нуждалась в новых клиентах. У нее было трое таких, кто регулярно уговаривал ее бросить панель. Каждый из них считал себя единственным. Лили дала им свой второй номер, которым пользовалась для работы, и когда этот телефон звонил, она сразу понимала, что ночь предстоит легкая и прибыльная. Лили оглядела вычищенный салон машины, потом потянула носом. Запах какой-то странный, стерильный. «А чем тут пахнет?» — спросила она. «Формалин», — ответил клиент. «Мерзковато, правда? Но ты привыкнешь». Она не знала, как это понимать. «Так ты доктор или кто?» «Что-то в этом роде», — он кивнул. «Ты в порядке? Не мерзнешь?» Она не мерзла, но все равно легонько вздрагивала. «Нет, все хорошо». Лили подумывала сказать ему, что это ее первый раз, но решила, не стоит. Иногда это отлично срабатывало, и парень просто балдел, но иногда они чувствовали вину, везли ее на автостанцию и предлагали купить билет до ее родного города. «Слушай, а твой дом сильно дальше?» «Не, уже недалеко. Мы только заскочим в магазин, купим тебе новую одежду и прямиком туда, окей?» «Ага, ладно. Но...» «Если мы надолго, мне придется объясняться с парнем, с которым я живу. Он злится, когда я уезжаю надолго и не привожу лишних денег. Я не хочу, чтобы он разозлился». Тончайшая нотка ужаса, оставляющая все воображение у клиента. «Не волнуйся, мы ненадолго. И я заплачу тебе полтинник сверху. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «Спасибо, мистер». Лили с признательностью коснулась его руки. Ее тупой рыцарь в сияющих доспехах, спасающий ее от ужасного и воображаемого сутенера. «Ты правда славная девочка», — сказал он. «Что ты делаешь на улице?» Она пожала плечами, тоскливый взгляд. Тяжесть жизни на ее юных плечах и так далее и тому подобное. «Просто не повезло». «Ага», — сказал он, кивая. «Я так и подумал». Лили слышала это в его голосе. Он здорово запал на нее. Она позволила себе легкую улыбку. Он крепко запутался в ее сетях.